Глава 9. Мэтью Крофт до конца жизни не забудет, где он находился, когда к его дому подъехали полицейские машины. Часы в кухне показывали 11 часов 3 минуты. Он думал, они приедут раньше, ждал их с 7 утра. Каждую осень в сезон консервирования мать Сюзанны Марта приходила с пакетом, полным старых семейных рецептов. В течение следующих двух дней обе женщины без устали закатывали консервы, и Марта неизменно спрашивала, сколько нужно огурцу, чтобы замариноваться. Поначалу он пытался ответить на этот вопрос, как будто она искренне хотела знать ответ. Но с годами он понял, что ответа на этот вопрос нет. В какой момент наступают изменения? Иногда они происходят неожиданно. Наступают в нашей жизни моменты, когда мы вдруг видим, ага, вот оно. Но часто перемены происходят постепенно, эволюционно. Когда все в их доме пошло наперекосяк, ответа на этот вопрос тоже не было. «Доброе утро, мистер Крофт». Старший инспектор Гамаш казался спокойным, невозмутимым. Рядом с Гамашем стоял Жан-Ги Бувуар, за ним женщина-полицейский, а еще чуть дальше человек, которого Мэтью видел впервые. Средних лет, в костюме и при галстуке, волосы тронуты сединой и подстрижены на консервативный манер. Гамаш проследил за направлением взгляда Крофта. «Это Клод Гиммет из попечительской службы провинции. Мы получили результаты экспертизы по луку и стрелам. Вы позволите нам войти?» Крофт отступил, и они вошли в его дом. Он бессознательно провел их в кухню. «Было бы хорошо, если бы ваша жена тоже присутствовала». Крофт кивнул и отправился наверх. Сюзанна сидела на кровати. Она одевалась целое утро по одной вещи за раз, после чего в изнеможении плюхалась на кровать и некоторое время набиралась сил. Наконец, около часа назад она оделась полностью. Если тело еще как-то слушалось ее, то выражение ужаса на лице не поддавалось уговорам. Она попыталась было молиться, но забыла все слова. Повторяла лишь две навязчивые строчки, которые почему-то всплыли в памяти. «Грустный мальчик-пастушок, ты подуй в свой рожок, прогоняй овечек с поля, дам тебе я пирожок». Она читала эти стишки Филиппу, когда он был маленьким, но теперь остальные строки забыла. А ей казалось важным вспомнить, хотя это и не была молитва. Нет, это было нечто большее. Доказательство того, что она хорошая мать. Доказательство того, что она любит своих детей. Доказательство того, шептал тоненький девчоночий голосок в ее голове, что это не твоя вина. Но она не могла вспомнить остальных строк этого детского стишка, а значит, это все-таки была и ее вина. «Они приехали», — сказал Мэтью, остановившись в дверях. «Просит, чтоб ты спустилась». Когда она появилась вместе с Мэтью, Гамаш встал и взял ее за руку. Она села на предложенный ей стул, словно перестала быть хозяйкой в собственном доме, в собственной кухне. «Мы получили результаты экспертизы», — сразу приступил к делу Гамаш. «Было бы жестоко мучить их лишней болтовней. На луке, что мы нашли в вашем подвале, оказалась кровь Джейн Нил. Еще ее кровь обнаружилась на некоторых предметах одежды Филиппа. Наконечник стрелы совпадает с характером раны. Перья, найденные в ране того же типа и возраста, что и перья в старом колчане. Мы полагаем, что ваш сын случайно убил Джейн Нил». Вот и все. «Что теперь с ним будет?» — спросил Мэтью, всю воинственность которого как рукой сняла. «Я бы хотел поговорить с ним», — сказал мсье Гиммет. «Моя работа в том, чтобы представлять его интересы. Я приехал с полицией, но я на них не работаю. Департамент попечительства Квебека не зависит от полиции. Напротив, я буду работать на Филиппа». «Понятно», — сказал Мэтью. «Его посадят?» «Пока ехали к вам, мы говорили со старшим инспектором Гамашем. Он не собирается предъявлять Филиппу обвинение в преднамеренном убийстве». «И что же с ним будет?» — снова спросил Мэтью. «Его отвезут в полицейское отделение в Сен-Реми и предъявят обвинение в неумышленном убийстве». Мэтью нахмурил брови. «Если бы знать, что жизнь может так обернуться, то и он сам в детстве вел бы себя иначе. Сколько раз его детское озорство могло привести к таким же печальным последствиям, а его сын, как и он, в свое время рос озорником?» «Но «Но он же всего лишь мальчишка», — проговорила Сюзанна, чувствуя, что должна что-то сказать в защиту сына. «Ему 14. Возраст достаточный, чтобы научиться отличать добро от зла», — тихим, но твердым голосом сказал Гамаш. «Он должен знать, что если он совершает зло, пусть и неумышленно, то должен отвечать за это». Филипп был среди тех мальчишек, что кидались пометом мсье Дюбо и мсье Брюле. Перемена темы привела Мэтью в чувство. Да, он пришел домой и хвастался этим. Мэтью помнил, как смотрел на своего сына в кухне и не мог понять, откуда взялся этот чужой ему человек. «Но вы уверены? Я знаю, что мисс Нил назвала три имени. Среди них был и Филипп, но, возможно, кого-то из них она приняла за другого». «Правда?» — воскликнула Сюзанна, на миг проникшись надеждой, но тут же поняла, что это ничуть не смягчает вину сына. Несколько дней назад она пришла в ужас от того, что ее сын сделал такую гадость и был уличен, но теперь тот проступок казался мелочью рядом с обвинением, которое ему предъявляли. «Я могу его увидеть?» — спросил мсье Гемет. «Мы со старшим инспектором должны поговорить с ним». Мэтью молчал в нерешительности. «Помните, мистер Крофт, я не работаю на полицию». Но у Крофта не было выбора, и он это знал. Он повел их наверх, постучал в закрытую дверь, а ответа не последовало. Он постучал еще раз, и опять никакого ответа. Он взялся было за ручку двери, но потом все же постучал еще раз, громко позвав сына. Гамаш с интересом наблюдал за ним. Наконец он сам повернул ручку, открыл дверь и вошел в комнату Филиппа. Филипп лежал спиной к двери и мотал головой. Даже с расстояния Гамаш слышал визг музыки из наушников. На Филиппе была дневная одежда, мешковатый свитер и мешковатые брюки. На стенах висели плакаты рок- и рэп-групп, состоящих из дерзких, высокомерных юнцов. Обои, на которых были изображены маленькие хоккеисты в форме Canadiens, почти исчезли за всеми этими плакатами. Гемет тронул Филиппа за плечо. Филипп повернулся, его глаза распахнулись, и он посмотрел на них с такой ненавистью, будто готов был наброситься с кулаками. Потом это выражение исчезло. Филипп уже не в первый раз выбрал не ту мишень. «Ну, вам чего?» «Филипп, меня зовут Клод Гемет, я из департамента попечительства, а это старший инспектор Гамаш из квебекской полиции». Гамаш предполагал встретить испуганного мальчика, и он знал, что страх может проявляться по-разному. Одной из форм страха была агрессивность. Если человек озлоблен, то он наверняка испуган. Самоуверенность, слезы, внешнее спокойствие, но бегающие глаза и трясущиеся руки — что-то почти всегда выдавало страх. Но Филипп Крофт, похоже, вовсе не был испуган. Он, похоже, торжествовал. «Ну, мы хотим узнать о смерти Джейн Нил». «Да, я об этом слышал». «А я-то тут при чем?» «Мы думаем, что это сделал ты, Филипп». «Я? С чего вы взяли?» «Ее кровь обнаружена на луке в вашем подвале, вместе с отпечатками твоих пальцев. Ее кровь также нашли на твоей одежде». «Да?» «На твоем велосипеде тоже кровь. Кровь мисс Нил». У Филиппа был удовлетворенный взгляд. «Я этого не делал». «А как тогда ты объяснишь все это?» — спросил Гамаш. «А как это объясняете вы?» Гамаш сел. «Тебе рассказать?» «Вот что, по-моему, случилось. В то воскресное утро ты рано ушел из дома. Почему ты решил взять с собой старый лук и стрелы и поехал в лес на велосипеде? Мы знаем, на том месте охотился твой дед. Он даже скрадок там построил на старом клёне, верно?» Филипп продолжал смотреть на него или сквозь него, как показалось Гамашу. «А потом что-то случилось. Либо у тебя рука дрогнула, и ты выстрелил случайно, либо ты стрелял намеренно, думая, что перед тобой олень. В любом случае, последствия были катастрофическими». «Что случилось после, Филипп?» Гамаш ждал, как и мсье Гемет. Но Филипп был само безразличие, он смотрел на них пустыми глазами, будто ему говорили о ком-то другом, а не о нем. Наконец он поднял брови и улыбнулся. «Продолжайте. Это становится интересно. Значит, старушка окочурилась, а я должен посыпать себе голову пеплом от горя? Только не забывайте, что меня там не было». «А я забыл», — сказал Гамаш. «Тогда позволь мне продолжить. Ты умный парень». Тут Филипп нахмурился. Он явно не любил покровительственного к себе отношения. «Мог бы сказать, что она уже была мертва. Ты принялся искать стрелу, нашел ее, отсюда и кровь на твоих руках и одежде. После этого ты вернулся домой, спрятал стрелу и лук в подвале, но твоя мать заметила пятна на одежде и спросила, откуда они. Ты, вероятно, сочинил какую-то историю, но она нашла в подвале стрелу с луком. А когда узнала о смерти Джейн Нил, то все поняла. Стрелу она сожгла, но лук не сумела, он слишком велик и не влезает в топку. Послушайте, я знаю, что вы старый, поэтому повторю для вас еще раз медленно. Меня там не было. Я этого не делал, понятно?» «Тогда кто это сделал?» — спросил Гимет. «Давайте подумаем, кто мог это сделать? Кто в этом доме умелый охотник?» «Ты хочешь сказать, что это твой отец убил мисс Нил?» — спросил Гимет. «Вы что, оба идиоты?» «Конечно, это он». «А как насчет крови на твоем велосипеде, на твоей одежде?» — ошеломленно спросил Гимет. «Слушайте, я вам скажу, что случилось. Вам, наверное, лучше записать». Гамаш не шелохнулся, он продолжал спокойно смотреть на Филиппа. «Мой отец пришел домой расстроенный. У него все перчатки были в крови. Я пошел посмотреть, не могу ли чем помочь. А он, как только меня увидел, тут же вцепился в мои руки, чтобы не упасть. Он дал мне окровавленную стрелу с луком и попросил спрятать в подвале. Тут у меня начали закрадываться подозрения». «И что ж ты начал подозревать?» — спросил Гимет. «Мой отец после охоты всегда чистил оружие, так что это наводило на размышления. И в пикапе у него не было убитого оленя. Но и тут мне стало ясно, что он кого-то убил». Гимет и Гамаш переглянулись. «В подвале убираюсь я», — продолжал Филипп, «и потому, когда он попросил положить туда окровавленное оружие, я начал спрашивать себя, не подставляет ли он меня, но все равно отнес все это в подвал. И тут он начал орать на меня: безмозглый мальчишка, убери свой долбанный велосипед с дороги, и я, не помыв руки, схватился за велосипед. Вот откуда там пятна крови». «Покажи-ка мне свою левую руку», — сказал Гамаш. «Я не советую тебе этого делать», — предупредил мальчика Гимет. Филипп пожал плечами и засучил рукав, обнажив жуткий багровый синяк, копию того, что появился у Бувуара. «Откуда он у тебя?» — спросил Гамаш. «Откуда синяки у большинства ребят?» «Ты упал?» — подсказал Гимет. Филипп закатил глаза. «А больше вам ничего в голову не приходит?» «Это сделал с тобой твой отец?» — печально спросил Гимет. «Понятное дело». «Нет, он не мог это сделать». Мэтью замолчал, словно из него вдруг вынули какой-то внутренний стержень. Зато Сюзанна обрела голос. «Они, вероятно, чего-то не поняли, ошиблись. Не мог Филипп это сказать». «Мы знаем, что мы слышали, миссис Крофт. Филипп говорит, что отец бьет его, и он из страха помог Мэтью скрыть следы преступления. Вот откуда на нем появились следы крови, вот откуда появились его отпечатки пальцев на луке. Он утверждает, что это его отец убил Джейн Нил». Клод Гимет объяснял это уже во второй раз и знал, что, возможно, придется сделать это еще в третий, в четвертый. Изумленный Бувуар поймал взгляд Гамаша и увидел в нем то, что редко видел в глазах шефа — гнев. Гамаш оторвал взгляд от Бувуара и посмотрел на Крофта. Мэтью слишком поздно понял свою ошибку. Ему казалось, то, что грозит уничтожить его дом и семью, надвигается издалека. И он даже не догадывался, что оно все время было в его доме. «Он прав», — сказал Крофт. «Я убил Джейн Нил». Гамаш закрыл глаза. «Нет, Мэтью, прошу тебя, нет, не делай этого». Сюзанна посмотрела на остальных и вцепилась в руку Гамаша. «Остановите его, он лжет». «Я думаю, она права, мистер Крофт. Я по-прежнему считаю, что это Филипп убил мисс Нил». «Вы ошибаетесь, это сделал я. Все было так, как сказал Филипп, включая и побои». Мэтью опустил глаза и ничего не сказал. «Вы проедете с нами в полицейское отделение в Сен-Реми?» — спросил Гамаш. Бувар, как и все остальные, отметил, что это просьба, а не приказ, и явно не напоминает арест. «Да», — ответил Крофт почти что с облегчением. «Я еду с тобой», — сказала Сюзанна, вскакивая со своего места. «А как же Филипп?» — спросил Клод Гимет. Сюзанна подавила, готовый вырваться вопрос: «А что Филипп?» Вместо этого она два раза глубоко вздохнула. Гамаш подошел к ней и мягко, спокойно проговорил. Ему всего 14. И хотя он пытается не показывать этого, но ему нужна мать. Она неуверенно посмотрела на него и кивнула, боясь заговорить еще раз. Гамаш знал, что не только страх имеет много обличий, но и мужество. Гамаш, Бувуар и Крофт сидели в маленькой выбеленной комнате для допросов полицейского отделения в Сен-Реми. На металлическом столике между ними стояла тарелка сэндвичей с ветчиной и несколько банок лимонада. Крофт ни к чему не притронулся, как и Гамаш. Бувар был больше не в силах терпеть, и медленно, словно это не его желудок, производил тонкие и жалобные всхлипы, взял половинку сэндвича и неторопливо вонзил в нее зубы. «Скажите нам, что случилось в прошлое воскресенье утром?» — сказал Гамаш. «Я, как всегда, встал рано. По воскресеньям я даю Сюзанне отоспаться. Выложил в кухне завтрак для ребят и ушел поохотиться с луком». «Вы нам сказали, что больше не охотитесь», — сказал Бувар. «Я солгал». «А почему вы отправились в лес за школой?» «Не знаю. Наверное, потому что мой отец всегда там охотился». «Ваш отец курил сигареты без фильтра и владел молочной фермой, а вы нет», — сказал Гамаш. «Вы доказали, что не раб отцовских привычек, так что причина должна быть иной». «Никакой другой нет. Был день благодарения, и я вспоминал отца. Я взял его старый рекурсивный лук и его старые стрелы и отправился на его старый охотничий участок, чтобы почувствовать близость с ним. Все, точка». «И что случилось?» Услышал звук, кто-то двигался между деревьев, как олень, медленно и осторожно, чуть ли не на цыпочках. Именно так и ходят олени. И тогда я натянул лук и, как только увидел движение, выстрелил. С оленями нужно действовать без промедления. Если спугнешь, он тут же убежит. Но оказалось, что это не олень. Да, это была мисс Нил. Как она упала? Крофт поднялся, раздвинул ноги, развел в стороны руки, широко раскрыл глаза. «Что вы сделали?» «Подбежал к ней. Но сразу же увидел, что она мертва. Ну, я и запаниковал, принялся искать стрелу, нашел и побежал к машине, бросил все в кузов и поехал домой». «А что случилось потом?» Из опыта Бувар знал, что допрос — это умение спросить, что случилось, а потом слушать. Самое главное — уметь слушать. «Не знаю. Что вы имеете в виду?» «Я не помню ничего после того, как сел в машину и поехал домой. Ну, разве этого мало? Я убил мисс Нил. Ничего другого вам и знать не нужно». «Почему вы не пришли с повинной?» «Не думал, что вы дознаетесь. Понимаете, в лесу много охотников. Я надеялся, что вы не выйдете на меня. А когда вы пришли, то не захотел уничтожать старый отцовский лук. Это для меня важно, память. Пока лук в доме, словно и отец еще жив. А когда я понял, что его нужно уничтожить, было уже слишком поздно». «Вы бьете сына?» Крофт поморщился, как от боли, но ничего не ответил. «Сегодня утром я сидел у вас в кухне и говорил, что в убийстве мисс Нил мы подозреваем Филиппа». Гамаш наклонился вперед, так что его голова оказалась над сэндвичами, но глаза были устремлены только на Крофта. «Почему вы не признались тогда?» «Я был ошеломлен». «Бросьте, мистер Крофт, вы ждали нас. Вы знали, какими будут результаты экспертизы. А теперь вы хотите нас убедить, что готовы были позволить нам арестовать вашего сына за преступление, которое совершили сами? Не думаю, что вы на это способны». «Вы не представляете, на что я способен». «Вероятно, да. Я хочу сказать, если вы способны избивать сына, то вы на все способны». Крылья носа у Крофта затрепетали, губы сжались. Гамаш подумал, что если бы Крофт и в самом деле был склонен к насилию, то в этот момент вполне мог бы наброситься на него. Они оставили Крофта в комнате. «Что скажешь, Жан-Ги?» — спросил Гамаш, когда они оказались в уединении кабинета, принадлежащего начальнику отделения. «Не знаю, что и подумать, сэр. Неужели Крофт сделал это? Филипп все довольно складно рассказал. Такое возможно. Мы не нашли ни капли крови Джейн Нил в его машине или в машине миссис Крофт. Его отпечатков пальцев нет нигде. «Верно, но Филипп сказал, что на нем были перчатки», — вставил Бувар. «В перчатках стрелять из лука невозможно». «Но он мог надеть их после выстрела, когда увидел, что сделал». «Значит, ему хватило присутствия духа на то, чтобы надеть перчатки, но не на то, чтобы вызвать полицию и явиться с повинной». «Нет, на бумаге это, может, и будет выглядеть убедительно, но не в жизни». «Не согласен, сэр. Вы всегда учили меня, что невозможно узнать, что происходит за закрытыми дверями. Что на самом деле происходит в доме Крофтов?» «Да, Мэтью Крофт производит впечатление мыслящего и разумного человека. Но сколько раз обнаруживалось, что именно так и выглядят вспыльчивые люди, склонные к насилию? Иначе и быть не может. Это их маска. Вполне возможно, что Мэтью Крофт очень даже склонен к насилию». Бувар чувствовал себя глупо, читая Гамашу лекцию о том, что сам узнал от него. Но он решил, что это стоит повторения. «А как насчет собрания, на котором Крофт предоставил столько полезной информации?» — спросил Гамаш. «Самоуверенность. Он сам говорит, он не думал, что мы его вычислим». «Извини, Жанги, но я этому не верю. Нет никаких физических улик против него. Одни лишь обвинения злобного подростка». «Он его побил?» «У парня точно такой же синяк, как у тебя». «Но парень стрелял и раньше». «Крофт сказал, что такие травмы бывают только у новичков». «Верно». «Но еще Крофт сказал, что перестал охотиться года два назад». «Так что с тех пор он, наверное, не брал сына на охоту», — возразил Гамаш. «Это большой срок для мальчишки. Возможно, он забыл, как это делается. Поверь мне, этот парень в последние два дня сделал один выстрел из лука».